Но он, по крайней мере, считал, что если не каждый человек, то хоть поэт, художник слова, имея божественный дар, может выражать совершенной полнотой в словах все, что ему вздумается. Лишь у тебя, поэт, крылатый слово-звук хватает на лету и закрепляет вдруг и темный бред души, и трав неясный запах. Были скептики, которые и в это не верили. Поэт Федор Тютчев, например, прямо говорил: «Мысль изреченная, то есть высказанная, есть ложь». В мрачном стихотворении, которое так и названо «Молчание», он каждую строфу заканчивал зловещим советом: «Молчи». Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная, есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Если поверить этим стихам, получается так. Где-то в голове у человека живут его мысли. Пока он думает, никакие слова, никакой язык ему не нужен. Думать-то можно и без слов, не говоря ничего. Беда только в том, что люди не способны без помощи слов обмениваться этими мыслями, делиться ими друг с другом. Чтобы передать их другому, приходится мысли как бы упаковывать в слова. Это трудно. Хрупкие, нежные мысли портятся, искажаются. Пропадают их яркие краски, ломаются нежные крылышки, как у редких бабочек, которых вы вздумали бы переслать знакомым по почте в бумажных конвертах. О, если б можно было переслать друг другу мысли без грубых конвертов слов! Людям в прошлом часто приходили в голову подобные желания. Но спрашивается, не ошибались ли те, кто рассуждал так? У английского романиста Уэллса есть фантастическое произведение «Люди как боги». Несколько рядовых англичан, все люди из среднего зажиточного класса, удивительным образом попадают в фантастический мир будущего. Там живут могущественные и мудрые люди как боги. Они намного опередили Англию и всю землю по развитию своей культуры. Радушно встречают люди-боги полудиких, по их мнению, землян, с их нелепыми, зловонными автомобилями, некрасивой одеждой и отсталым умом. Ученые людей-богов красноречиво объясняют пришельцам устройство и жизнь прекрасного, но чуждого землянам мира. Объясняют? Позвольте, но как? Откуда же люди-боги могут знать язык англичан, которых они никогда не видели? Или тем более, откуда английские буржуа могли узнать их неведомый доселе язык? Одного из англичан, редактор журнала мистера Барнстепла, эта неожиданность поражает больше, чем все чудеса нового мира. Он задает недоуменный вопрос тамошнему ученому и получает от него еще более неожиданный ответ. Ученый говорит примерно так. «Напрасно вы думаете, что мы беседуем с вами на вашем языке. Мы и друг с другом давно уже перестали разговаривать, пользоваться для общения языком. Мы не употребляем слов, когда обмениваемся мыслями. Мы научились думать вслух. Я думаю, а мой собеседник читает мои мысли и понимает меня без слов. Зачем же нам язык? А ведь мысли-то у всех народов мира одинаковы, различны только слова. Вот почему и вы понимаете нас, а мы вас. Различие языков не может помешать этому». Тютчев, Фет, их сторонники возрадовались бы, услыхав о такой возможности. В вымышленном Уэллсовом мире можно, оказывается, сказываться душой без слов. Все дело, значит, в развитии культуры. Может быть, когда-нибудь и мы, люди, на самом деле дойдем до этого. Стоит заметить, что не одни только поэты позволяли убедить себя в осуществимости таких фантазий. Некоторые ученые-языковеды, рассуждая о будущем человеческой речи, приходили порой примерно к таким же выводам. Так заблуждался, например, советский ученый Мар. Мар считал, что общение людей можно осуществить и без языка, при помощи самого мышления. Это совершенно невозможная вещь, полагает современное языкознание. Никакая мысль не может родиться в голове человека в голом виде, вне словесной оболочки. Чтобы подумать, вчера был вторник, надо знать слова «вчера», «вторник», «быть». Надо суметь связать их в одно целое. Мыслей, свободных от природной материи языка, нет и быть не может. Так же, как не может быть человеческой души без человеческого тела. Чтобы понять, почему же нельзя обмениваться мыслями без слов, надо предварительно установить, а что же представляют собой они, мысли. Говорим мы словами. Спрашивается, чем же мы думаем? Что такое человеческая мысль? Возьмем один из простых математических законов. 2 плюс 3 равно 3 плюс 2. Сумма не изменяется от перестановки слагаемых. Это мысль? Конечно. Но ведь состоит-то она из слов. Она воплощена, выражена в словах. И трудно представить себе, как могла бы выглядеть она, если бы мы попытались освободить ее от этой словесной оболочки. Может быть, это потому, что я вознамерился передать мысль вам. Пока она жила в моей голове, она, может статься, выглядела иначе. Может быть, думал я без всяких слов и только потом уложил готовую мысль в словесные конверты.